Я недоумевал, что произошло. А главное, когда. Джамп внезапно превратился в подобие ивента снаружи. В следующее мгновение мне пришлось увернуться от когтистой лапы, пролетевшей мимо саранчи, и уйти с линии их полета. Их было много. А затем, еще и несколько раз увернуться от возникших из порталов костлявых рук ужаса. Людоеды не отступали. И это помимо общей неразберихи. Буквально каждые 5 секунд вокруг меня открывались окна телепорта, из которых то вылетали черные пули, то костяные руки. Похоже, людоеды решили плотно мною заняться. Но я снова был нужен им живой. Если убьют, Пет исчезнет вслед за мной. Поэтому, уклоняясь при помощи восприятия от их атак, я таки добрался до нужного острова, спустился под него и спрыгнул на поверхность благодаря царившей там обратной гравитации. Неподалеку вновь открылось черное око портала, прямо на земле. Но, ни костяных рук, ни черных пуль не было. Оттуда выскочил Трутень. Вот хрень. Парень со всей доступной мышечному нанокостюму механиков скоростью, коснулся одного из кристаллов, прежде чем я повесил область тьмы. Механики, 48. Одновременно к нам прибавилось 47-е яйцо. Это был дизель. Я тоже коснулся ближайшего кристалла, 49 часов 48 минут. Этот Трутень на ощупь нашарил в темноте кристалл. Тут же счет сменился, 49 часов 49 минут. Это снова дизель. И, несмотря на темноту, до следующего кристалла мы дотронулись одновременно. Мой кристалл исчез, а кристалл Трутня остался на месте, 49 часов 51 минута. Это еще дизель успел одновременно со мной. Фу. С облегчением выдохнул я. Победили. Внимание. Задание добыть яйцо песчаного льва изменено. Не успел я, как следует обрадоваться, как из земли возле нас внезапно высунулась морда королевы и проглотила Трутня. Парень просто не сориентировался в темноте, а я успел отскочить и даже запрыгнуть на щит. Кстати, из-за приличного количества взрывов, начавшихся после массового прихода механиков, восприятие немного оживилось, а все потому, что часть пыльцы была уничтожена, и сейчас я ощущал, как вокруг нашего острова собралась приличная компания механиков. По королеве открыли настоящий артиллерийский огонь, при этом у нее и так здоровье висело ниже середины и практически не восстанавливалось. Однако вопль рейд-босса вновь укрыл ее вибрирующим полем. И на этот раз я не стал ждать, когда запустит вакуумные бомбы, а бросил свой ребус. Порядком накачанный ребус. Бабах. Все дело в резонирующих волнах. Когда два поля столкнулись, произошел жуткий взрыв. Меня прилично отбросило назад, вновь выбросив из зоны обратной гравитации, так что я снова был подхвачен аптечкой. Однако самой королеве хоть бы что, не больше 5%, она словно все поглотила. И в этот момент, когда королева оказалась открытая, а новые снаряды еще не долетели, вокруг рейд-босса раскрылись черные порталы. Из них один за другим выскочили людоеды. Тот, что с ником Кабан, упал на королеву и впитал прорву энергии, практически полностью обнуляя кристаллы на ее спине и сожрав бушующие вокруг пламя. Я ощутил, как произошла трансформация энергии, и игрок за пару мгновений превратился в 5-метрового черного борова. Он придавил рейд-босса. Рядом приземлился свежеватель. Он мгновенно объединился со своим петом, и сотня костяных рук вцепилась в руки королевы, ломая их и не давая ей уйти под землю. Королева завопила, создавая шумовое поле, но оно лишь прикрыло от ракет механиков, а затем развеялось, потому что прошел критический урон по ее позвоночнику. Здоровье королевы составляло 14%, кабана 57%. А костяного демона ужаса, как определила свежевателя система, 79%. Все покоцанные. Ну, я и бросил в эту кучу подранков еще один ребус, отправив одновременно с ним, наскоро собранный орбитальный пояс. При этом, не забыв зарезонировать каждый из камней в отдельности. Если не королеву, то хоть этих уродов прикончу. Прошло пару долгих мгновений, А мой атом, как я его окрестил, все еще летел. Перед глазами буквально все замедлилось. Ракеты механиков, атом и людоеды, все двигалось ужасно медленно. Можно было успеть сосчитать до 100, что я и сделал. На 36 мой снаряд долетел до королевы одновременно с ракетами механиков. А потом произошел самый жуткий бах, который я видел. Меня снесло со щита ударной волной, одновременно откатив жизни вниз желтой зоны. Через мгновение я уже грохнулся на один из соседних островов и прокатился по его поверхности. Все это время меня с сумасшедшей скоростью обгоняли камни. А когда я наконец-то замер, под шкалой здоровья замигала иконка дебафа оглушения. От приземления шкала жизни вообще в красную зону ушла, при этом возле дебафа появилась парочка иконок с переломами. Вот это рвануло. Хорошо, что аптечка про меня не забыла. Пока оседала пыль, она старательно меня лечила, а я проверил ее состояние на предмет заражения. Оно исчезло, правда, не совсем. Перебралось на метку, у нее теперь все 49%. Я, кряхтя, поднялся. Сил не было. Устало взглянул на пустые логи. Что за все эти разрушения мне ничего не дадут? Пыль на верхнем острове все еще оседала, но я уже видел отсюда, что горы больше нет. Пол острова как не бывало. И тут из земли выскочила она, королева. Я только успел увидеть шкалу ее жизни, 3%. А затем она меня проглотила. Тело, словно сломанная кукла, сложилось между теплым языком и твердым небом. Но не тут-то было. Аптечка выпустила максимальный заряд лазера, прожигая огромную дыру, через которую я и вывалился. Сил встать не было, впрочем, как и у королевы. Она, трепыхаясь, лежала возле меня. Здоровье, 1%. Внезапно я ощутил восприятием наведенный на нее прицел. А в следующее мгновение черная пуля, слегка опережая звук выстрела, пронзила ее голову. На землю брызнула кровь. Королева умерла. Ее огромное тело еще пару раз дернулось в судорогах и замерло. А у меня в груди вспыхнул гневный клокот. Ее убил марш смерти. Я еще успел заметить, как вокруг меня бессильно мигала аптечка. Пет израсходовал все свои ресурсы на восстановление, нужна перезарядка. Краем периферического зрения заметил, как из портала на остров выпрыгнул марш смерти. Хренов, кемпер. И в этот момент сознание мое погрузилось во тьму. Глава 24. Эволюция. Меня окружала тьма, и я падал сквозь нее. Сквозь невесомость. Моего тела словно и не было, абсолютно его не чувствовал. Попытался ухватиться за что-нибудь, без толку. Падало не тело, а разум. К тому же в этот раз система не предлагала выбрать точку возрождения. И у меня складывалось гнетущее ощущение, будто что-то пошло не так. Сбой программы, связанный с тем, что это место отсечено от системы. Слабое чувство паники и непонимания появилось на границе сознания. Однако, когда внизу показался свет, я успокоился, а ощущение падения прекратилось. Не успел заметить, а свет уже полностью окружил меня. Я безмятежно плыл внутри него, словно в воде. Сконцентрировался на восприятии, и мне удалось ощутить сквозь свет смутные очертания пещеры. Гигантской пещеры, заполненной яркими сгустками света. Такими же, как тот, в котором находилось сейчас мое сознание. Мне даже удалось разглядеть внутри каждого сгустка света контуры людей. Их было больше сотни. В каждом сгустке, или вернее сфере света, находился один человек. Сферы связывала между собой расплескавшаяся в пещере алая энергия. Ее плотность достигла такой концентрации, что казалось, будто пещеру заполонила раскаленная магма. Но ощущения, что она мне дарила, были абсолютно противоположные, исходящий от нее жар почему-то сковывал меня холодом. И не одного меня. Холод сковывал и растекающуюся внутри энергии и тьму. Эта тьма словно мазут, черной пленкой медленно растекалась по поверхности магмы. Причем поначалу тьма обтекала сферы света стороной, но потом словно осмелела и потянула свои склизкие руки к людям, находящимся внутри них. Однако это оказалось не так-то просто. Свет боролся, выжигая протянутые тьмой отростки. Я попытался проследить, откуда берет начало тьма, и незаметно для себя покинул границы своей сферы. Пролетел над черной пленкой мазута, пока не наткнулся на закутанную в черный плащ фигуру. Заглянул под плащ и встретил там три красных линзы, расположенные треугольником. Мое сознание отпрянуло назад. Это был марш смерти, у него одного из людоедов так располагались линзы. Тьма расходилась от него, словно скверна. Те сферы света, до которых дотянулась тьма, потускнели. Внутри некоторых тьма уже смогла дотянуться до людей. Такие сферы постепенно темнели. Мое сознание металось между ними, обнаруживая все больше и больше потемневших сфер, пока не наткнулось на самый яркий источник света, девственно чистый. До него тьма еще не добралась. Черные жгуты мазута пытались оплести его, но безвольно стекали вниз, пытались пробиться внутрь, но встречали непреодолимую преграду. А внутри сферы в неимоверном хоровой кружили сотни разных людей. Там шла настоящая война. Души сражались между собой. Каждая желала прорваться к центру, туда, где одиноко завис один единственный силуэт ребенка. От него исходил ослепительный свет, не позволяющий разглядеть ребенка. Но кажется, я знал, кто там. Это была маленькая девочка, свернувшаяся калачиком вокруг красного кристалла. Внезапно свет стал отдаляться от меня. Сначала я потерял из виду сферу сотни людей, а затем и огромную пещеру, в которой находились те самые сферы света. Свет окончательно померк, и когда мои глаза распахнулись, передо мной предстал Трутень. Меня окружала тьма подземелья, а единственный клочок земли вокруг освещали только мои светлячки. Очнулся, наконец, пробурчал Трутень, убирая в сторону пустую ампулу с встроенным инъектором. Похоже, я не умер, и меня откачали простой лечилкой. Посмотрел на шкалу здоровья, 31%. Под ней мигала парочка иконок с переломами ребер и руки, но это мелочи. Жить буду. На них стояли таймеры по 15 минут. Я активировал внутренний свет, и таймеры сократились вдвое. Вот и славно. Внимание! Задание «Добыть яйцо песчаного льва» изменено. Системное уведомление окончательно привело меня в чувство. Что произошло, пока я отсутствовал? Приподнялся я и сел, упершись во что-то спиной. Людоеды грохнули королеву и свалили, поделился Дизель. Он стоял возле меня, а рядом с ним жук. Хорошо, значит, оба нашлись. Обернулся. За моей спиной лежала королева. Ее вовсю обирали несколько механиков. Срезали пустые кристаллы, вырывали зубы и лапы, срывали хитин. Короче, лутили по полной. Что с квестом? Мы победили, усмехнулся Диз. Но он все еще не завершен, пробурчал Трутень. Это верно, сам посмотри, Дизель передал мне планшет. Я глянул на задание. Если вкратце, то нам предлагалось защитить королеву и не дать прерваться эволюции. При этом в графе пройденных этапов значилось уведомление об успешном выполнении сбора кристаллов и убийстве королевы. Так какого хрена нам надо защитить королеву, если имеется отметка об ее убийстве? А за моей спиной механики уже вовсю половинят ее тушку. Зачем мы только ждали, пока он начнется? Вывела меня из ступора подошедшая Титания. Надо найти королеву и убить ее. Постой. В задании же написано, что надо защитить. Смутился я, все еще не понимая до конца происходящее. Но девушка резко наклонилась ко мне и схватила металлическими руками за пижаму. А уже через мгновение мое тело зависло в воздухе, удерживаемое ее руками. Дизель дернулся, но на него тут же направились летающие винтовки, что окружали ангела. «Ты же знаешь, что это не игра», — прорычала мне в лицо девушка. А я заметил, как Трутень отвел взгляд. В то же время на лице Дизеля и Жука ничего не отобразилось, кроме недовольства ситуацией. «Если эти твари вырвутся, они всех в округе покрошат», — она взглядом показала на саранчу. Та мирно сидела в нескольких метрах от нас и тихо щебетала крыльями. Еще множество других, также мирно застыли на своих местах, словно погрузились в спячку. Видимо, на них так сказалась смерть королевы. Если они расплодятся, то вообще никто не выживет. человечество вымрет. Этих тварей надо постоянно сдерживать, до тех пор, пока не найдется способ полностью уничтожить. Продолжила орать Титания, затем отпустила меня и презрительно фыркнула. Думаешь, мы здесь фармом занимаемся? Мы пытаемся выжить. Девушка замолчала, так же неожиданно, как и начала кричать. Теперь она стояла и прожигала меня взглядом, словно ждала ответа. Я не стал ничего отвечать, просто спросил, где Катя? Катя, недоуменно повторил Трутень. Ассистентка с КС, которая выдала задание, пояснил я. Кстати об этом, откуда ты ее достал? Все говорят, что она пришла с тобой, тут же вопросом на вопрос ответил Трутень. Ангел все так же стояла и прожигала меня взглядом. Сама ко мне телепортировалась, не понял я вопроса. Просто она непись, ее никто никогда вживую не видел, кроме как через планшет и на первой лаке. Ты же сам говорил, что это реальный мир. В том-то и дело. КС, это единственная виртуальная локация. Эта инфа есть на аукционе. Игроки уже поднимались в небо. Выше облаков игровое меню не работает и никакой КС-мир не существует. Единственное, что на орбите осталось, так это пустая МКС с останками космонавтов. Я немного охренел. Похоже, Дизель об этом тоже не знал, судя по его округлившимся глазам. Так что еще раз спрашиваю, откуда ты ее взял? Говорю же, сама пришла, отмахнулся я, размышляя над заданием. Странно как-то все это. Сначала убей и собери яйца, а затем защищай. Перед глазами тут же всплыл яркий свет с контурами людей внутри, и образ девочки-монстра в самом эпицентре. Где-то здесь есть еще одна кладка яиц. Нет, не яиц, а куколок, решился я и привлек этими словами к себе внимание всех окружающих. Не может быть, произнес Трутень. Где? Вновь схватила меня за пижаму Титания, но оторвать от земли не успела. Моя рука вспыхнула светом, и я легко оторвал от себя металлическую руку ангела. Мы прожгли друг друга взглядом. Не могу обнаружить ничего подобного, встал между нами Трутень. Я не стал ему ничего отвечать, так как и сам не был до конца уверен в том, что говорю. Вместо этого развернулся и отошел к Дизелю и Жуку. Что с Талом и Боем? Нет связи, пожал плечами Диз. Так что мне пришлось активировать пронзающий взор и пролететься до мемориала. Мгновение и меня встретил потухший мемориал, в центре которого на памятной плите сидел потрошитель. От него тянулись красные жгуты к каждому столбцу мемориала, полностью обвившие их. Ни Тала, ни Боя поблизости не было. Мемориал оказался под полным контролем людоедов. Пролетел по округе и наткнулся на Тала, сражающегося с Сином. Их бой все еще не закончился, просто ушел дальше на несколько островов. Пролетел в другую сторону и отыскал Боя. Он сражался с Щаубью, и надо сказать, они были равны. Я открыл глаза. «Ну что?» – первым делом спросил Дизель. «Оба сражаются недалеко от мемориала. Сам мемориал захвачен людоедами. Наш разговор не ускользнул от механиков». Титания гневно сругнулась на услышанное и взлетела вверх. «Вы летите с нами», — скомандовала она, глядя на нас. Дизель пожал плечами, не возражая, а мы с Жуком промолчали. Титания же, выпустив импульсы энергии из ног и ладоней бронекостюма, улетела в сторону мемориала. Похоже, она решила задать все свои вопросы людоедам. Вслед за ней сорвался и весь рейв механиков, кроме игроков, разделывавших тело королевы. Дизеля с Жуком подхватили игроки в тяжелой броне, закрепив их как-то перед собой. Игроков в легкой броне подхватили таким же образом. Похоже, это была уже давно отработанная практика. Ну, а я отказался. Столкнувшийся с моим отказом механик направил на меня пушки, но его остановил Трутень. В итоге, когда все улетели, мы с Трутнем молча уселись на землю, вновь опершись спиной в мертвое тело королевы. Все получилось, как и задумано. Ты ведь знаешь, где королева? Спустя пару мгновений тишины спросил Трутень. Что вы обычно делаете после ее убийства? Ничего, уходим. Пожал плечами парень. Титания же сказала, что мы просто истребляем тварей, что могут расплодиться и истребить все человечество. Представляешь, каково будет, если они вырвутся и расплодятся? Каждый игрок, что уже окончательно сюда перебрался, будет возрождаться лишь для того, чтобы стать их кормом. Я усмехнулся, потому что сейчас все ровно наоборот. Разве что мы их не едим. Ничего смешного. Это в первую очередь касается нас с тобой. Сорвался Трутень. С этим я был согласен. В этом действительно не было ничего смешного. И в первую очередь потому, что происходящее вокруг реально. Реальны души людей, увиденные мною внутри сфер света. Реальны личинки песчаных львов, которые, судя по всему, были когда-то людьми. А также реально, что мы убивали их, а до этого их убивали механики. Но также реально и то, что, если эти монстры расплодятся, неважно, кем они раньше были, нам всем не поздоровится. Все это вертелось у меня в голове, и я все никак не мог понять, почему Катя поменяла условия задания и куда подевалась она сама. А самое главное, почему мы должны защищать королеву. Но одно я знал наверняка, это от кого мы должны защитить ее. «Сможешь открыть кротовую яму внутри центрального острова?» — спросил я молчавшего Трутня, и парень сразу же оживился. «Она там, королева там». Я кивнул, хотя это и было всего лишь предположение. Тот остров, что находится в самом центре Джампа, только он подходил по размерам. Только там можно было спрятать такое большое пространство, и только туда не может пробиться ни мое восприятие, ни пронзающий взор. Скорее всего, туда не могут пробиться и датчики механиков. И способности Трутня тоже. Парень тем временем приложил ладони к земле и закрыл глаза, а уже спустя мгновение мы провалились вниз. Вот только оказались после перемещения не там, где надо, а на одном из других островов. «Это не тут», — произнес я, оглядевшись. «Не могу открыть туннель, куда захочу», — недовольно пробурчал парень, выждал 5-секундный кулдаун и открыл следующий портал. Мы вновь скаканули. Опять мимо. И так еще два раза, прежде чем оказались внутри озаренной светом пещеры. На этот раз света было не так много. Не потому что здесь стало темнее. Нет. Просто я смотрел глазами. Тогда же работало чистое восприятие. Сейчас не было ярких источников света, вместо них повсюду росли гигантские светящиеся шары, причем прямо из разлитой магмы. Я сконцентрировал взгляд на одном из них, и система оповестила меня, что это кокон песчаного льва. Сконцентрировал взгляд на магме, но система выдала мне информацию о чем-то другом. Омут рождения. Плюс 25% к скорости воспроизведения песчаных львов. Плюс 50% к скорости восстановления здоровья песчаных муравьев, плюс 100% к скорости эволюции песчаных львов, плюс 200% к скорости эволюции королевы песчаных львов. От увиденных цифр мне стало дурно. Хотя дело не столько в цифрах, сколько в энергии, собранной в окружающем пространстве. Ее плотность была такова, что мое тело сковывали ледяные оковы. Взглянул на шкалу здоровья. У меня уже вовсю висели дебафы от пребывания здесь. 5% к скорости, 10% к восстановлению здоровья, 50% к восстановлению энергии. И это далеко не все. Здесь также блокировалось восприятие, хотя никакой пыльцы не было, чисто за счет плотности энергии. Причем мощность всех энергетических атак тоже резалась чуть ли не вдвое. Отличное местечко, ничего не скажешь. Все для песчаных львов. Мы обнаружили лаку с куколками, начал было сливать инфу в динамике связи Трутень, но я тут же повесил тишину вокруг нас. Он зыркнул на меня в недоумении, а я в ответ приложил палец к губам, тышаша, указал взглядом на фигуру в черном плаще. Правого рукава у плаща не было, однако покрытая живой черной броней рука все же была на месте. Видимо, новую вырастил. Но что странно, я впервые видел, чтобы марш смерти так открыто стоял, при этом совершено один. Действительно нас не заметил или только делал вид. Не знаю, но он стоял к нам спиной на какой-то возвышенности, и от него по земле растекалась черная жижа. Она пятном мазута стекала в магму и расползалась, заражая ближайшие коконы. Висевшая за моим плечом лампочка неожиданно начала накачивать свет в лазер. Я ее не остановил, наоборот, набросил усиление света и первый резонанс на формирующийся пучок света. Попутно пробежался взглядом по ближайшим коконам. Куколка песчаного льва заражение. 67%, куколка песчаного льва заражение. 39%, куколка песчаного льва заражение. 51%, уровень заражения рознился, но заражены оказались практически все коконы. Опознание не могло определить, чем конкретно они заражены, но восприятие не обманешь. Эта черная зараза, растекающаяся по пещере, имела одну и ту же природу с черной меткой, от которой мне удалось совсем недавно избавиться. И точно такой же заразой оказался заражен мой черный пет. Я с досадой взглянул на метку, а потом перевел взгляд на самый крупный кокон, возвышающийся среди всех остальных. Он единственный остался незараженным, и внутри него по-прежнему продолжалась круговерть человеческих силуэтов. При этом их число как минимум уменьшилось вдвое, но оставшийся стал ярче, будто поглотили других более слабых. Это навеивало мысли о борьбе за выживание, которые тут же подтвердила система. Куколка королевы песчаных львов. Прогресс с эволюции. 68%. Целостность. 94%. По крайней мере теперь было ясно, что представляет собой эта эволюция. Банальное поглощение сильным слабого. Я невольно взглянул на темную пленку, расползшуюся по поверхности магмы, на увеличивающийся показатель заражения коконов, как в голове отдалась набатом моя последняя мысль. Немедля ни секунды, снял эффект поглощения звуков внутри сферы тишины, оставив только внешний барьер, чтобы звуки не утекали, и спросил: «Тень, ты знаешь, как людоеды захватили Титанию?» Парень сначала растерялся, а затем кивнул и ответил: «Как только мы узнали местоположение шляпника, сразу туда направились. Но еще на подлете в Титанию попал мощный черный снаряд. Как обычно сработал щит, но снаряд расползся по сфере щита, полностью закрыв ей обзор. Он был словно живой, а затем она рухнула вниз, на песок, даже спрашивать не стал, откуда он знает все эти подробности. Ясно ведь, что это все его умение поиска. Похоже, он его не хуже, чем мое наблюдение прокачал». А парень тем временем продолжал делиться впечатлениями. Щит поглотил весь урон, но не успела она встать, как из порталов выскочили людоеды. Они действовали слишком слаженно, это походило на заранее проработанный план. Один коснулся щита и мгновенно трансформировался в гигантского черного борова, поглотив вместе с щитом Титании кучу песка. Другой связал черными нитями крылатые винтовки. Одновременно с этим в Титанию попал следующий выстрел. Потом появилась я и утащила ее в свой портал. Любезно дорассказала перстень, открывшая портал прямо внутрь нашей сферы тишины. То есть она просто в него упала. Им мы успели даже помучить ее, но совсем немного. Собственно, и все, совершенно непринужденно появилась возле нас сестра Трутня, полностью в черном облегающем костюме. Да. Она взмахнула руками, ей было жутко больно, так что она поделилась с нами информацией об этом месте. «Вот так, Света, что ты здесь делаешь?» Подскочил к ней Трутень, а я решался, потратить на нее лазер или нет. Все-таки уже 3 резонанса набросить успел. «Нет, не буду. Послушаю, что еще скажет. Ведь атаковать она нас пока не спешила, а лампочка...» Если надо, прикончит ее меньше, чем за секунду. Ты молодец, погладила она брата по голове тонкой черной ладонью, нашел оставленную мной дыру. Надо было тебя первым делом прикончить, она приложила палец к его виску. Психанутая, оттолкнул руку рассмеявшейся сестры Трутень. Что тебе надо? Медленно произнес я, заходя так, чтобы девушка встала с маршем смерти в один ряд. Если что, прикончу одним залпом 2 зайцев. Просто я не могла за вами подглядеть, вот и решила наведаться, как только появилась возможность, спокойно ответила она. Видишь ли, мне жутко нравится попадать туда, куда нельзя. Например, сюда. Девушка сделала шаг в сторону, показывая рукой на Марша. Я тоже сделал несколько шагов, чтобы держать обоих на мушке. Она усмехнулась. Все понимает, зараза. Сюда тоже было нельзя, пока мы не добыли сердце рейд-босса и не спустились сюда через мемориал. Все ясно. Поиск пути – это действительно читерская способность. Как заклинание ясновидения в играх, которое подсвечивает дорогу к цели. «Зачем вы здесь? Чего добиваетесь?» – спросил Трутень, и я тоже хотел узнать ответ на этот вопрос. «Просто так», – рассмеялась она, отступив еще на шаг. «Не придуривайся», – вскипел Трутень. «Же уже говорила, мне ужасно нравятся все эти защиты от телепортов», – усмехнулась девушка, отступив еще. «Через них, и правда, не пробиться, но стоит только попасть внутрь и открыть порт внутри», то защита уже не действует. Она засмеялась. Тянет время. Или, как быстро ты можешь открывать свои порты? Спросил я. Ведь ясно, что она ждет, когда я запущу лазер. Хочет или отразить его, или того хуже перенаправить в меня. Будь у меня ее сила, так бы и сделал. Не беспокойся, я еще до смерти научилась делать это мгновенно. Ясно. Я накинул свободный резонанс не на готовый к запуску лазер, а на тишину и расширил ее на всю область между мной и Маршем Смерти. Посмотрим, как теперь перстень откроет портал. Ведь девушка сама только что сказала, что пока вокруг меня была тишина, она не могла открыть портал. Перстень тут же что-то произнесла, но звук исчез. Она безмолвно открыла рот, а потом и вовсе исчезла в темноте, накрытая областью тьмы. В таких условиях у нее точно ничего не получится. Поэтому именно в этот момент я и атаковал. По моей команде лампочка высвободила накопленный заряд лазера и яркий желтый луч устремился от меня к Маршу Смерти. Но время для меня словно замерло. Полностью сконцентрировавшись на удерживании лазера и резонансов, я не заметил, как погрузился в медитацию. Медитация плюс 1. Уровень 18. Наблюдение плюс 1, уровень 17, познание сути плюс 1, уровень 11, а вслед за этими сообщениями возникла и более развернутая системная справка над головой людоедки. Перстень клан, людоеды, умение, основное атакующее, разорвать, дополнительное атакующее, балласт, основное защитное, сопротивление, дополнительное защитное, ориентирование. Специальное отверстие. Информация об умениях противника стала неожиданностью для меня. Раньше я этого не видел, только ник персонажа, принадлежность к клану и показатель здоровья с наложенными эффектами. Однако, судя по справке, у перстень точно такие же умения, что и у брата. При этом она на голову превосходила его в возможностях телепортации и поиска пути, а вот остальными умениями даже и не пользовалась. Будто развивала не все умения, а те, что требовались людоедам. Я перевел взгляд на Марша Смерти и снова поразился открывшейся в системной справке информации об умениях ПКшера. Марш Смерти клан. Людоеды. Умения. Основное атакующее – выстрел. Дополнительное атакующее – метка. Основное защитное – отклонение. Дополнительное защитное – маскировка. Специальное – подчинение. Больше всего меня шокировало специальное умение ПКшера, и именно эта информация стала тем недостающим звеном, благодаря которому в голове все сложилось в одну полноценную картинку. Тот выстрел снайпера, убивший меня в первые мгновения игры. Затем смерть Марша от моей руки, когда его завалило в развалинах возле стаханки. Черная метка, переданная мне одним из местных вояк со стаханки, который наверняка был в этот момент под действием контроля и к тому же благодаря мирной зоне мог видеть мой ник, как тот же Влад в своем магазине, а затем точно такой же механизм из Титании. Еще на арене я услышал от своих, что людоеды пристрелили ее. Именно поэтому она вместе с рейдом объявилась на мясорубке, чтобы лично прикончить Марша, и благодаря мне ей это удалось. Дальше требовалось лишь, чтобы один из подконтрольных маршу смерти местных передал ей метку. Хотя вполне возможно, что достаточно просто выстрела черным снарядом. Неспроста же его называют черным стрелком. И судя по всему, людоеды действительно использовали шляпника как приманку. Им нужна была Титания, и она появилась. Вот только убивать они ее не собирались. Черная метка заставляет страдать носителя, накапливая урон. Трутень как-то говорил мне, что на игроках есть защита системы от контроля, поэтому он не может длиться дольше 5 секунд и лишь в исключительных случаях, когда разница между уровнями умений большая, максимальный срок составляет 30 секунд. Именно поэтому людоеды ломают свою жертву болью от черной метки. Они не убивают ее, а только увеличивают концентрацию метки. То же самое, что они делали и со мной. Вот только я нашел способ подавить ее. Но не все такие. Титания с этой болью ничего сделать не смогла. И судя по словам, перстень выдала всю информацию об этом данже. И если бы не я, она бы превратилась в их послушную марионетку, делала бы все, лишь бы прекратилась боль. Но только в том случае, если она уже перешла в пимер полностью, если же нет, то просто бы ушла из игры. Но в таком случае как быть местным? Ведь они выйти из игры не могут. Да и вообще, есть ли у них защита от контроля? Если нет, то тот, что передал мне черную метку, мог оказаться марионеткой людоедов. А если защита есть, то он просто оказался сломлен болью и все равно стал их послушной слугой. В любом случае у черной метки есть свои ограничения. Первое, сначала маршу смерти надо убить жертву, чтобы активировать свое подчинение. А второе, его собственная смерть от рук жертвы. Так было со мной и с Титанией. Он позволил мне убить его в тех развалинах, а потом специально открылся для Титании на мясорубке. И сейчас, именно по этой причине он стоял абсолютно открытый, провоцируя королеву. Как только она очнется и увидит, что он сделал с ее потомством, то сразу уничтожит его, и попадется в сети людоедов. После этого он никогда не покажется ей на глаза, а будет стрелять из укрытия при помощи порталов сестры Трутня. Все эти мысли промчались в моей голове за мгновение, пока разум находился в медитации. За это время луч энергии прошел сквозь перстень, оставив в ее груди огромную дыру, и уже достиг марша смерти. «Защитить королеву, говорите?» В моей голове возникли строки текущего задания, и я усмехнулся. «Не знаю, куда ты делась, котя, но надо быть сумасшедшим, чтобы согласиться на это задание. И пофиг, что награда в виде сотни камней улетит в трубу. Мне здесь еще жить». И в тот момент, следуя моей воле, луч света чуть сдвинулся вправо, пролетев мимо марша смерти и впился в куколку королевы. Пусть ее страдания прекратятся. Смерть в любом случае лучше, чем порабощение и постоянная боль. А в следующее мгновение кокон королевы исчез во вспышке света. Все. Задание провалено. Свет лазера иссяк, и я, не веря глазам, уставился на черный силуэт шляпника. Как он там оказался? И почему он весь черный? Его испепелило лазером. Нет. Я заметил, как тьма, покрывавшая его хитин, зашевелилась. Он порабощен. Это не хитин, а черная метка. А в руках он держал перед собой цилиндр, развернутый внутренней стороной ко мне. И за его спиной стоял целый и невредимый кокон королевы. Куколка королевы песчаных львов. Прогресс с эволюции. 79%. Целостность. 94%. Я сжал кулаки. Не получилось. Тишина вместе с областью тьмы развеялись. Резонанс закончил свое действие. Да и марш смерти, сверкая тремя красными линзами черной маски, повернулся в мою сторону. «Ты пришел отдать мне своего пета», — проговорил механический голос. Я прямо чувствовал насмешку, скрытую за поддельным голосом. Меня просто распирало от ярости, и на дне магмы вокруг меня уже начали светиться разбросанные камни. Однако вместо сражения, я замер, пораженный тем, как на моих глазах Пекашера расплющила неизвестная сила. Я такого еще никогда не видел. Словно пространство внезапно схлопнулось и вернулось в норму, забрызгав ближайшие коконы черной жижей и кровью человека. И тут до меня дошло, что же произошло. Нет, только не это. Это была королева. Это она убила его. Ну как? Она же в куколке. Посмотрел на ее кокон. Прогресс эволюции. 81%. Уже закончится скоро. Проверил лазер светлячка. Кулдаун 10 минут. Проверил свои кулдауны. 30 секунд. А потом можно комбинировать способности в новый лазер. Быстро обернулся к трутню. Дай мне свой динамик. Меня встроенный, не понимая моего кипиша, ответил парень. Дай запасной. Прокричал я, и увидел, как у него расширились глаза. Не от моего крика, разумеется, а от возникшего рядом с нами шляпника. Я заметил его за спиной с помощью белого ока и восприятия. Шляпник налетел на меня, но его встретил щит с аптечкой. Они просто сшиблись с ним, как это любит делать Дизель. Звон щита оглушил на мгновение, а потом я вошел в легкую медитацию, накинул темноту с тишиной и поднял вокруг себя струтнем орбиту. Активировал сокола и взглянул сверху на сотни светящихся в темноте куколок. Все правильно, надо избавиться от этой раковой опухоли. Если все здесь уничтожить, то не будет больше респа-монстров, ведь это не игра. Они просто постоянно восполнялись за счет яйцеклада королевы, а потом выбирались наружу. Механики попросту не могли найти их основную кладку. К тому же здесь уже не жалкие личинки, что были в самом начале. Те, что сидят в коконах, как минимум такие же сильные, как стражи. И я даже представлять не хочу, что начнется, если все они окажутся под контролем людоедов. Именно поэтому я все здесь уничтожу. С этой мыслью я посмотрел на кокон королевы. Он сиял ярче всех, до рези в глазах. Хотя сейчас никаких глаз у меня и не было. Выдержав боль, я дождался, когда всплывет системка. Прогресс эволюции. 89%. Эволюция ускорилась. Но ничего, я успею. И в этот момент меня буквально засосало внутрь источника этого света. Нет, я будто использовал пронзающий взор и ворвался внутрь кокона королевы. Свет развеялся, и я смог увидеть, или вернее ощутить, потому что все происходило в границах моего восприятия девочку-монстра. Она находилась в центре кокона. Маленькая, безобидная и беззлобная. Обычный ребенок. Подвисла в воздухе с закрытыми глазами, будто спит, при этом прижимая к груди красный кристалл. И у меня не было никаких сомнений в том, что это именно тот, в котором когда-то была заточена моя душа. Внутри него все еще ощущалась накопленная мною энергия. Забрать бы его, но это вряд ли получится. Девочка парила внутри сферы, сплетенной из паутины света. И эту сферу окружала другая, более крупная и сплетенная из такой же паутины света, звеньями в которой являлись красные кристаллы. Те самые яйца песчаных львов. Их тут было порядка сотни. Не удивлюсь, если это именно те, что мы собирали в последнем квесте. Тут мое внимание привлек кто-то посторонний. Я настолько сосредоточился на девочке, что не заметил этого сразу. Да и восприятие работало ограниченно, не как радар, а направлено, как при пронзающем взоре, только с меньшим фокусом. Обернулся и увидел Катю. Она стояла в паре шагов от меня. «Так вот, где ты была?» – попытался произнести я, но не услышал своего голоса. И правда, я же здесь всего лишь как наблюдатель. Однако Катя меня видела, в этом у меня сомнений не возникло. Она посмотрела на меня, а затем повернулась к девочке. «Это ментальное тело королевы. Как видишь, она уже превратилась в человека. Это я и так понял. Не без твоей помощи». Продолжила Катя, и это понял. Вон кристалл с информацией о моей душе у нее в руках. Тот кристалл, который именно ты сюда притащила, и еще куча других, тоже собранных нами. Интересно, что станет с ними со всеми. Ментальные тела в кристаллах останутся нетронутыми. Когда наполняющее их информационное поле истратится, они просто вернутся туда, куда им положено. И на что же потратится их информационное поле? На внесение изменений в код души и запись нового слоя ментального тела. Я даже не заметил, как вступил с ней в монолог. Неужели телепатия?